Минут через 20 Беатрис уже собиралась уходить. Явилась, наконец, Клэр, худощавая энергичная девица в веснушках с огненно-рыжими волосами. «О, добрый день!» — сказала она, увидев забившуюся в кресло Беатрис. «Давно ждешь? Я не знала, что ты здесь, иначе вернулась бы раньше. Да чего скверно жить без телефона? Сейчас я встретила этого болвана Гроте, моего бывшего профессора, и он...» Продолжая болтать скороговоркой, Клэр выложила из сумки принесенные пакеты, пинком загнала под шкаф старую туфлю. Беатрис молча наблюдала за ней, не двигаясь с места. «Что это ты сегодня такая молчаливая?» — спросила, наконец, Клэр, удивленно глядя на подругу. Беатрис пожала плечами. «А вообще я люблю поговорить». «Нет, но сегодня ты молчишь особенно. Что-нибудь случилось?» «Господи, что может со мной случиться?» Вздохнув, Беатрис встала и отошла к окну. «Сейчас Жюльен читал мне свои стихи». «Это что, казук-казук?» Клэр засмеялась. «Ну, из-за казука не стоит впадать в мрачность, Додо. Есть хочешь? Смотри, что я принесла». Беатрис подошла к столу, расковыряла целлофановый мешочек с жареным картофелем и положила в рот несколько тонких ломтиков. «Валяй!» — сказала Клэр. «Видишь, я запаслась. У меня даже и пиво сегодня есть. После этого захочется. Вкусно?» «Да, мне нравится», — сказала Беатрис, вытирая платком кончики пальцев. «Но это вредно для печени. Впрочем, если у меня что-нибудь заболит, я прибегу к тебе. Ты ведь немножко медик?» «Вот именно немножко. Я бы даже сказала, очень немножко». Клэр наспех убрала со стола, принесла бутылку пива, два пластмассовых стакана. Подруги сидели, одна на колченогом стуле, другая на придвинутом к столу кресле, и руками ели еще горячий картофель, доставая его прямо из мешочков. Обе молчали. «Клара?» — спросила вдруг Беатрис. «Почему ты ушла с факультета? Ты сама не хотела или пришлось? И то, и другое. В основном первое. Как жаль. А почему ты не хотела изучать медицину? Я думаю, это очень хорошее занятие». «Да, платят ничего», — согласилась Клэр, выливая остаток пива в свой стакан. «Если иметь собственную практику, я хочу сказать». «Ты не поняла. Я говорила не о заработке. Моральное удовлетворение, понимаешь? Что-то, за что зацепиться, ради чего жить. Мне трудно на отвлеченные темы, Клара. Все-таки я еще французский и так не знаю. Я тебя понимаю, не беспокойся». Клэр допила пиво и, скомкав пустой мешочек из-под картофеля, скатала хрустящий целлофан в комок и метко через всю комнату швырнула в открытое окно. «Конечно, медицина может стать хорошей зацепкой, если верить в ее пользу, понимаешь? А я вот не верю». Беатрис удивленно подняла брови. «Но почему? Если медицина еще чего-то не умеет, ну, рак и всякие такие вещи еще не открытые, то ведь это, ну, как это, вопрос времени, да?» И потом она улыбнулась. «Я вообще не верю людям, которые говорят, я не верю в медицину. Когда у них заболит живот... О, они так быстро бегут к врачу!» «Да вовсе я не про это!» Клара досадливо поморщилась. «Я не верю в медицину не в том смысле, что отрицаю ее способность спасать людей от смерти. Ты понимаешь, я вообще не особенно уверена в том, что их следует спасать. Для чего? Для войны? Для концлагерей? Моего брата ребенком едва спасли от менингита, а в 43-м году он погиб в Брейн-Донке. Ты только подумай, для чего он выжил? Чтобы успеть пройти перед смертью еще и через этот ад». Клэр достала сигареты и закурила. Беатрис молча смотрела в окно, где над торцовой стеной соседнего дома темнело и набухало, ширясь серое дождевое облако. В комнате стало еще более сумрачно. «Но чего молчишь? — с усмешкой спросила Клэр. — Ты со мной не согласна? — Пожалуйста, дай мне сигарету, — попросила Беатрис каким-то не своим, тонким голосом и кашлянула. Курила она, не затягиваясь, неловко держа сигарету большим и указательным пальцами. Когда на сигарете образовался столбик пепла, она стряхнула его и принялась пальцем загонять в щели между рассохшимися досками столешницы. «Я не знаю, Клара», — ответила она наконец. «Честно, не знаю. То, что ты сказала, это абсолютно чудовищно. Но, ты понимаешь, я возразить сейчас не могу ничего, хотя знаю, что возражать нужно. Я сейчас подумала о себе. Я была очень больна год назад. О, я могла умереть. Меня врачи спасли. Ты видишь сама. Но я сейчас, вот перед своим сердцем, не знаю, могу ли я благодарить их за то, что осталось жить. Ты понимаешь, Клара, жизнь сама по себе может не иметь никакой ценности, если... Нет, я все равно не смогу объяснить. Почему ты не говоришь по-испански или по-английски? Надо полагать, по той же причине, по какой ты не говоришь по-фламандски. Ничего, теперь мы начинаем понимать друг друга. Клэр невесело усмехнулась. Мы ведь по существу говорим одно и то же. Весь ужас в том, что у человека в наши дни может быть слишком много самых разнообразных причин, чтобы не так уж цепляться за жизнь. У всякого свое. Я, например, просто-напросто по горло сыта войной и не желаю видеть еще одну. Мне было 7 лет, когда к нам пришли немцы, и я осталась без детства. Понимаешь? Детства у меня не было. Была оккупация. Был постоянный страх, постоянный голод, разговоры о предателях, о заложниках, о черном рынке. А сколько было подлости! Даже мы, дети, видели ее вот так, невооруженным глазом. А сколько подлости было потом, после освобождения, когда самые жирные из Колобо покупали себе награды за участие в Маки. Я в университете знала одну девчонку с факультета этнографии. Сейчас она, кстати, где-то в твоих краях. Так ее родитель всю войну торговал с бошами, причем открыто. Его весь Антверпен знал, этого Стейнховена. А сейчас он герой сопротивления. Возможно, он торговал, как это говорится, для камуфляжа. Какой там камуфляж, иди ты? Греб деньги лопатой, я тебе говорю. Мне-то это все известно, можно сказать, из первых рук. Мы с Астрид дружили. Беатрис подняла брови. Ты могла дружить с дочерью такого отвратительного человека? А она-то при чем? Ей было 10 лет, когда кончилась война. А потом она из-за этого и расплевалась со всей семейкой, когда все сообразила. Бросила даже университет и умотала к вам. В Аргентину? Не знаю точно, последнее письмо было из Монтевидео. О, это совсем рядом. Так что, видишь, такие, как ее папаша, благополучно выкрутились. А мелкую рыбешку в 45-м году расстреливали пачками, без суда и следствия. Совсем без суда? Ну, как совсем? Формально суды были, полевые суды по законам военного времени. Полчаса разбирательства и к стенке, иногда даже по анонимному доносу. Кларита... Не нужно вспоминать о таких вещах. О них и не забудешь, Додо. Знаешь, детские впечатления остаются на всю жизнь. Ты счастливая. У тебя было хорошее детство, обыкновенное, с куклами, со сластями, с каруселями.